Глава 9. Солдаты затолкали мясо Клеопатре прямо в глотку, будто она была домашней птицей, которую откармливают на убой. Затем ушли, оставив ее скованной. Ее вывернуло несколько раз подряд. Служанки хлопотали вокруг нее, подносили воду, протирали женщине лицо и шею. Спустя несколько часов ярость Клеопатры разгорелась еще сильнее. Горели запястья, натертые цепью, само тело протестовало, а голос в голове уже перестал быть чужим. Она пыталась вырваться, но металл не поддавался. Кожа повреждалась и, заживая, пылала незримым огнем, соднила и дергала. Наконец забрезжил рассвет, и на смену пению ночных птиц пришли крики петухов. Александрия зашумела, пробуждаясь. Клеопатра застонала от изнеможения и ярости. «Я скажу, что поела», — проскрежетала она, когда вернулись солдаты. «Поклянусь, если понадобится. Освободите меня. Ваш господин ни о чем не узнает». Молодой солдат нерешительно покосился на другого и пожал плечами. «Хоть что-то из еды должно было попасть внутрь», — пробормотал он. «Во всяком случае, она ее проглотила». Клеопатра посмотрела ему в глаза. «Такой худенький мальчик, девственник». «Сними с меня цепь», — прошептала она, и солдат двинулся к ней. Теперь она вдыхала его запах, нежную плоть. Она сразу заметила местечко под кожей, где билась, пульсируя кровью, прозрачная жилка. Еще чуяла его дом, скромную хижину из деревьев, срубленных его отцом высоко в горах. Деревенскую девушку, дочь сапожника, которую он любил. Мгновенно познала вкус ее губ, который мальчишке довелось попробовать лишь однажды. Это случилось накануне того дня, когда он отправился на войну. Они вдвоем лежали на цветущем лугу, наблюдая за облаками. Раньше и Клеопатра с Антонием были такими же. Нет, думать о нем нельзя. Солдат приблизился. Лицо доверчивое, как у ребенка. Он протянул руку. Второй нервно сглотнул. «Нам не разрешено разговаривать с пленницей», — напомнил он товарищу. «Она хитрая бестия. Она завлекла его, опутала своими чарами и заманила к себе в постель. Ты же помнишь Акциум? Она бросила его и бежала со своими кораблями. А что сделал он? Предал своих людей и вернулся к ней. Ничего удивительного, что он покончил с собой». Клеопатра закусила губу, чтобы не закричать. Он и понятия не имеет ни о чем, как и никто другой. «Я хочу до нее дотронуться», — пролепетал первый солдатик. «Интересно же, какие они, царицы». Клеопатра обольстительно рассмеялась, но внезапно ужаснулась своему поведению. Что она затеяла? «Нет, надо остановиться». «Освободи мои запястья», — проворковала она. «Тогда и посмотришь, правда ли то, что про меня болтают, или нет». Он наклонился. Клеопатра приоткрыла рот и вдохнула аромат его кожи. «Я слышал, она красавица, но мне она такой не кажется», — пожаловался второй солдат. Цепь, зазвенев, упала на пол. Клеопатра раскинула руки и приготовилась. Бледное горло мальчишки находилось возле ее губ. Его манящий запах щекотал ноздри. Она скользнула ладонью по груди юноши и потянулась к восхитительной пульсирующей жилке на шее. Но второй солдат резко отдернул занавеси. В покое царицы заглянуло ослепительное око новорожденного солнца, взошедшего над городом. «Сейчас-то мы на нее посмотрим», — произнес он. Но царица шарахнулась прочь от слепящего света. Она была потрясена тем, что практически почти совершила. Она забилась в тень и отвернулась к стене. Руки затряслись, и она усилием воли заставила мышцы замереть. На подбородок стекала слюна, язык стал шершавым, как у кошки. «Оставьте меня!» — приказала она. А когда они заколебались, сорвалась на крик. «Вон отсюда!» Раздосадованные солдаты вышли. «Ох уж эти женщины! Сами не знают, чего хотят. Сначала она готова тебе отдаться, а спустя миг бросается с кулаками. Пойди пойми, что у нее на уме». Оба двинулись прочь по коридору, в полголоса переговариваясь и задевая гобелены на стенах. Каждый уносил прочь запах своей собственной жизни. Царица немного успокоилась. Опасность миновала. На окошко села птаха. Неожиданно Клеопатра схватила вестницу за рис, миная хрупкие косточки. Перышки оказались восхитительно мягкими. Сердечко отчаянно трепетало. Птица была еще жива. «Она не станет! Она не сможет!» Всхлипнув, царица Египта принялась пить ласточкину кровь.